Работники опергруппы делали свое дело сноровисто и привычно, скрупулезно сантиметр за сантиметром обшаривая двор. Из дверей хаты вышла женщина с погонами старшего лейтенанта медицинской службы. «Что у вас?» — спросил подполковник. «Пострадавшая приходит в себя. Касательное ранение головы, следы изнасилования. Остальные?» Врач развела руками. «Вся семья?» «Да, товарищ подполковник, 6 человек. Даже детей не пожалели». «Так». «Давыдычев! Где Давыдычев?» — крикнул подполковник. «Он в доме», — ответил кто-то. «Ко мне его». «Давыдычева к начальнику». Молодой лейтенант выглянул в окно хаты. «Меня? К начальнику». Давыдычев подошел на ходу, застегивая воротничок гимнастерки. «Ну, что у тебя?» Подполковник внимательно посмотрел на лейтенанта. «Трупы. Я знаю, что не цветы. Конкретнее». «Семья перебита внезапно. Следов борьбы нет. Некоторых смерть застигла в постелях. Стреляли почти в упор. Накрошили». «Из чего стреляли?» «Из шмайсеров. Гильз много. Пули из стены выковыривали». Лейтенант раскрыл ладонь. На ней лежали деформированные кусочки металла. Подполковник взял один, поднес к свету. «Шмайсер. Еще что?» «Взяты все вещи. Что значит все? Шкафы и комод пустые». «Как ты думаешь, Давыдычев, много можно взять у крестьянина?» «Не знаю, но, наверное, немного». «Правильно. Возможно, нападавшие что-то искали. Следы обыска, явных следов нет. Смотрите лучше. Может быть, они нашли сразу?» «Товарищ подполковник», — к начальнику подошел высокий пожилой майор. «Следы сапог обнаружены. Размер 42-й. Судя по рисунку подошвы, сапоги наши, армейские. След загипсовали? Так точно. Вот пачка от немецких сигарет «Каро». Майор протянул начальнику раздавленную сапогом синюю коробку с золотыми буквами «Каро». «Так», — подполковник взял коробку, шагнул в свет фонаря, поднес ее к глазам. «Интересно. Вы уверены, что ее оставили нападавшие?» «Уверен». «Почему?» «У убитого найден большой запас табака самосада». «Это ни о чем не говорит. Можно курить и то, и другое». «Не думаю». «Давыдычев», — повернулся он к лейтенанту, — «потерпевшая может говорить?» «Пока нет». «Срочно ее в город, в госпиталь. Где председатель сельсовета?» «Вот он». Давыдычев кивнул в сторону сидящего на бревне Волощука. Павлов пересек двор, подошел к председателю. Тот торопливо начал нашаривать костыли. «Сидите, сидите. Я тоже присяду». Настоялся. «Так как же это, советская власть?» «А вот так». Волощук выплюнул цигарку. «Я власть до заката, а потом мы на зайчьем, извините, положение». «Кто мы?» Волощук, усмехнувшись, недобро хлопнул ладонью по торчащему за поясом револьверу. «Есть еще оружие. 3-линейка. Я распоряжусь, чтобы вам оставили автомат. Лучше дегтяря или МГ. И патроны, конечно. Оставим». «Вы видели машину?» «Да». «Какая марка?» «На вроде как у вас. Додж». «Он». «На такой же машине вчера под вечер приезжали капитан и 3 бойцов. Торопились в Гродно. Решили ехать через лес. Приметы их помните?» «Товарищ подполковник», — подбежал Давыдычев, — «в сарае пилотку нашли, нашу офицерскую». Подполковник взял пилотку, осветил фонарем. «Это его пилотка!» — крикнул Волощук. «Чья?» «Да капитана, что приезжал». «Странно, очень странно. Как вы думаете, почему они приходили?» «Думаю, за продуктами. В лесу прячется сволочь всякая. Ходит по крестьянам, отбирает муку, сало, птицу. А Капелюх не дал им ничего. Вот они и дождались, когда он госпоставку приготовит. Я в сарай заходил. Чисто. и кабана застрелили, и корову с тёлкой. Да, видать, увезли. А ночь уходила. Рассвет растворил белый призрачный свет лампы, и ее погасили. На село из-за леса спускалось утро. Товарищ подполковник, высокий сухопарый лейтенант, эксперт-криминалист, подошел и замолчал, глядя на Волощука. «Говори, при нем можно». «Следы машины соответствуют доджу 3/4. Резина не новая, правое заднее колесо латанное, оставляет характерный след. Отпечатки загипсованы. Следы машины прослежены по всему селу». «Хорошо, иди. Скажи-ка, председатель, кто вон в том доме живет?» Подполковник ткнул пальцем в сторону соседнего плетня. «Вон, кстати, и хозяева». Волощук поднял голову. У плетня стояли мужчина и две женщины, молча глядевшие на двор капелюха. «Гронские это. Казимир, жена его и невестка. А где сын?» «Говорят, у поляков служит. В этой, как его, в армии Краевой?» «Нет, в нашей бригаде. Название забыл. В войске польском». «Давыдычев». Подполковник вскочил с неожиданной для его плотного тела легкостью. «Давыдычев! Здесь, товарищ подполковник!» — подбежал запыхавшийся лейтенант. «Заправься, фуражку поправь!» Подполковник неодобрительно оглядел его. «Ты же уполномоченный ОББ, ходишь как начальник банно-прачечного отряда. Виноват я!» «Вот этого!» — подполковник указал на Гронского. «Ко мне!» Давыдычев, придерживая рукой кобуру, побежал к соседнему плетню. Гронские попятились, потом почти бегом бросились к хате. «Стой!» — крикнул лейтенант. «Стой, хозяин!» Гронский остановился. Рука, взявшаяся уже за перила крыльца, сжалась, словно он боялся оторваться от спасительного дерева родного дома. «Хозяин!» — еще раз крикнул лейтенант. Гронский повернулся медленно, словно ожидая выстрела в лицо. «Пошли со мной», — махнул рукой Давыдычев. Гронский с трудом оторвал руку от перил и шагнул к лейтенанту. «Казимиш, нет! Казимиш!» — закричала жена. Она схватила Гронского за руку и потащила в хату. «Нет!» — кричала она по-польски. «Не пущу! Нет!» «Вы что?» — крикнул Давыдычев. «Прекратите!» Гронский мягко освободил руку и обреченно шагнул к Давыдычеву. «Прошу». Лейтенант показал рукой на двор капелюха. У плетня он обернулся и поразился нескрываемому отчаянию, исказившему лицо женщины. Гронский шел медленно, осторожно ступая босыми ногами, словно боясь наступить на что-то острое. Во дворе усадьбы капелюха он затравленно огляделся и, безошибочно определив старшего, шагнул к Павлову. «Гронский?» — спросил подполковник. «Да, пан». «Вы видели, кто был ночью у вашего соседа?» «Нет, нет». Гронский говорил на странной смеси польского, белорусского и русского языков. «Подождите, я не понимаю вас». «Он говорит, что спал», — перевел Волощук. «Потом услышал выстрелы. Много выстрелов. Так я говорю, Казимир?» Гронский кивнул и заговорил еще быстрее. «Они испугались», — продолжал Волощук, «и спрятались в подпол. Так, Казимир?» Гронский опять кивнул головой. «Я думаю, товарищ подполковник...» Волощук подобрал костыли и, тяжело опершись, поднялся. «Я думаю, он действительно ничего не видел. У нас народ напуганный, сознания в нем мало, боятся всего. Приучил их немец к страху. Да разве немец один?» Волощук помолчал. «Здесь все были», — продолжал он горько. «И бендеры, и мельниковцы, и власовцы, и поляки. Убили в народе веру в правду, страх поселили. А страх — дело опасное, товарищ начальник. Он ненависть родит». «Пусть идет», — задумчиво сказал Павлов. «Иди, Гронский, а то твоя баба слезами зашла. Волощук махнул костылем.